Машины не шли стальной стеной, а умело пользовались обломками строения и бросали плазменные гранаты, а порой и вовсе использовали огневую мощь своих роторных пушек, чтобы уничтожать преграды своему продвижению. Этот вал из раскаленного фиолетового вещества, сжигающего все живое, вынуждал Зефар и их солдат отступать, ища более подходящие места для создания хоть какой-то обороны. Хвертлас, сам того не заметив, оказался один. Его подчиненные были перебиты, а вторая сотня прижата огнем машин в конце улицы. Однако, к удивлению Зефара, варги не торопились расправляться с ним. Вместо этого к нему из строя роботов вышла машина иного плана. Она явно была создана людьми или с помощью их технологий. Киборг напоминала человеческую женщину, фигура, формы бедер, живота, металлические полусферы, имитирующие молочные железы. Даже черты лица и толстые стальные нити, свисающие с головы там, где у настоящих людей волосы. «Сдавайся, и тебя пощадят. Мы не станем вносить металл и неживые механизмы в твое тело». То, что к нему обратились на едином языке человеческой расы, серьезно удивило Зефара. «Что тебе нужно, Ворг?» Решился на диалог Хвертлас. Зефар надеялся потянуть время, чтобы придумать, как сбежать или утащить за собой как можно больше этих механических неверных. И еще неизвестно, что сложнее. Гранат у него не было, как и у остальных воинов. Они возвращались с полигонов казармы, и потому боезапаса было мало, а гранаты так и вовсе отсутствовали, их потратили на учениях. «Кто сказал, что я из варгов?» На лице, состоящем из множества синтетических и металлических элементов, появилась улыбка. Вид механической конструкции, имитирующей мимику живого существа, был настолько омерзителен и противоестественен, что Хвертлас не выдержал и выстрелил в лицо робота. Тело киборга еще только начало свое падение, а в сотника уже летели фиолетовые сгустки плазмы. «Это неожиданно», — покачал головой Гилбер. «Еще как», — фыркнул Дарнал, — «но факт есть факт. У нас под носом действовала ячейка культа Элакарии, которая и вставляла палки в колеса реализации новых законов. Отсюда и проблемы с мятежниками, которые видели прежнюю политику внутри страны и не верили нашим дипломатам». Фрейер, молча слушая разговор Савы и Рика, пил кофе, пытаясь для себя понять, что нужно делать в первую очередь. Увы, но список вариантов был запредельно большим и включал в себя серьезную чистку МИДа и самого КДР. Учитывая же кадровый голод последних лет, подобный процесс становился опасным, ведь внешнеполитическое ведомство окажется оголенным. В условиях сразу нескольких военных конфликтов, начавшихся в изученной части галактики, странной активности за туманностью Джиллиана и нерешенным вопросом с террористами и Ордена Империи, подобное развитие событий опасно. «Это я уже понял», — вмешался в беседу Дикмар, — «меня интересует другое. Пространство дракона. Николас, что ты скажешь на этот счет?» «Ожидаемый процесс», — спокойно пожал плечами директор КДР, сделав очередной глоток кофе. «Молодое государство нуждается в рынках сбыта, контроле над путями транзита и сельскохозяйственных планетах. Одной промышленностью страну не прокормишь, да и развитая пустотная инфраструктура на дороге не валится». Чайлз покачал головой, глядя на своего коллегу из смежного ведомства. СВР уже не первый год пыталась начать полноценную работу в пространстве дракона. Увы, но это оказалось не так просто, как предполагалось изначально. Местные власти, несмотря на внешнюю демократичность и толерантность миграционной политики, ведут достаточно жесткий контроль над деятельностью приезжих, из-за чего агентам приходится крайне сложно. А ведь, помимо прочего, имеются и другие нюансы. Например, простецы в пространстве дракона не могут занимать посты в государственных организациях. Любые, вообще, в частных компаниях, не выше рядового сотрудника. Открыть свое дело для человека без магических способностей тоже крайне сложно. Лишь обладатели некоторых профессий с большим стажем работы и патентами собственных изобретений могут претендовать на что-то приличное в этой стране. Всем остальным уготована участь рядовых рабочих на заводах, продавцов в магазинах и, собственно, на этом и все. И это при том, что первоначально власти пространства дракона были настроены куда более жестко и вообще начали вести политику выдворения немагов, что именно послужило причиной смягчения позиций местного кабинета министров, большой вопрос. Однако, даже после этого надеяться на то, что обычный человек, лишенный магии, вдруг станет богатым бизнесменом и политиком в пространстве дракона, более чем глупо. Простецам там даже в партиях запрещено состоять, а в избирательном законе четко указано, что наличие магических способностей для выставления своей кандидатуры, например, в качестве самовыдвиженца в парламент любого уровня, строго обязательно. В таких условиях резидентам СВР очень сложно вести деятельность в пространстве дракона. Тем более, любую валюту там придется менять на местную. Причем, для этого потребуется сходить в банк и там, предъявив документы, провести обмен. С уличными менялами местная полиция борется крайне жестко. И если их ловит, то попавшиеся с ним желающие провести обмен в обход банка получают не меньший срок, чем сами менялы. Нет, некоторые подобные личности могут позволить себе практически открыто торговать валютами. Их, судя по всему, крышуют местные полицейские или высокопоставленные чиновники. Однако, как предполагал сам Дикмар, решивший вдумчиво изучить ситуацию с пространства дракона, наверняка все эти менялы и их хозяева докладывают о всех своих клиентах в местную службу безопасности. А она, к слову, работает удивительно хорошо. Чайлз изрядно удивился, когда осознал, что кому-то удалось из не самых выдающихся местечковых силовых структур пяти заштатных систем создать столь серьезную организацию, оперативно собирающую сведения со всех концов изученной части галактики. Вообще, чем больше Дикмар вникал в вопрос пространства дракона, тем больше осознавал глубину проблемы. Это не просто карликовое государство с очередным удачливым диктатором. Таких случаев, когда один ушлый проходимец в погонах умудрялся сколотить крупную страну, устроив переворот на относительно развитой планете и поглотив слабых соседей, с момента распада империи хватало. Однако, всегда они заканчивались одинаково. Развал псевдогосударства, гражданская война, дележ власти. Здесь все было иначе. Достиг Кромли, премьер-министр пространства дракона, вел вполне осознанную политику формирования единого общества, экономического и промышленного пространства, армии с общими стандартами. Он явно намеревался воспитывать своих граждан с пеленок, формируя из них что? Ответ на столь обыденный вопрос был неприятным. Достиг Кромли неприкрыто создавал именно имперское общество. Все черты подобного явления имелись. Гордость от принадлежности к конкретной стране – самый яркий тому пример, а их было еще очень много, мелких и больших, заметных и скрытых нюансов и штрихов, что навели Чейлза на неприятные мысли. Взять ту же систему образования или, например, используемую символику. В пространстве дракона все говорило его жителями: «Вы граждане великого и могучего государства, радуйтесь этому и гордитесь». А, ведь есть и другие, не менее важные, вещи. Развитие своей промышленности – создание достаточно серьезного флота с кораблями оригинальной постройки. Это уже не просто самомнение, конкретные шаги к созданию чего-то большего, чем никчемное государство на окраине Федерации. Достиг Кромли не просто диктатор, решивший действовать на перспективу. Это марионетка, реализующая чей-то долгосрочный план. Увы, но доказательств этому у Дикмара не было. Сотрудники Фриера, что удивительно, смогли в плане работы по пространству дракона показать куда лучшие результаты, но не намного лучшие. Их не арестовали в первую же неделю, что уже хорошо. Однако, учитывая обстоятельства, им приходится крайне сложно. Сбор информации возможен только косвенным путем просто потому, что им не удалось проникнуть ни в одну государственную организацию. До участников агентам приходится работать на низовых должностях. Однако, даже при этом, они смогли добыть достаточно много информации о текущем положении дел внутри пространства дракона, и эти сведения не радуют. Ведь, получается, что в данной стране теперь невозможно провести цветочную революцию, а вводить войска. 16 тяжелых авианесущих фрегатов и 64 корвета – серьезный повод задуматься. Это не ударная эскадра Федерации, но подобное формирование вполне способно пролить изрядное количество крови у федералов. Да еще недавно введенные в эксплуатацию орбитальные крепости оборонительные платформы. Воевать с пространством дракона на их территории – весьма неприятное дело. Оправдать его можно только выгодой, способной многократно перекрыть любые понесенные потери. Чайлз вырвал из раздумий директора СВР голос Гилбера: «Ты в порядке?» «Устал», – мрачно вздохнул Дикмар, и задумался о пространстве дракона. «Если ты о возможной военной операции, то не стоит», – покачал головой Фриер. «Или твои сотрудники не сообщили о конференции магических миров?» «Сообщили, но, хочешь сказать, что их решили туда пригласить?» Нахмурился Чайлз. Более того, усмехнулся в ответ Фриер, Нашим агентам с Dragon Star удалось выяснить состав делегации пространства дракона. Весьма колоритные персоны. Причем, половина из них – магистры-боевики. Вот как, наслаждайся, вздохнув, протянул Чилзу карту памяти Николас. Вставив ее в считыватель, Дикмар открыл документ со списком дипломатов, отправленных МИДом пространства дракона. Пробежавшись по нему взглядом, мужчина нахмурился. Айзек Кларк, Алига Фрау, Ллойд Алеру, Роберт Патрик, Минат Лигу, Райзин Врихов, Мальта Стисар. Разум разведчика не сразу осознал, что именно зацепило взгляд в этом списке. Кларк. Формально, это советник министра обороны по вопросам военного образования, подал плечами Николас. Впрочем, не только он тут интересен. Минат Лигу. Главный финансист Ристатут Де Императоре, которую выдернули из тюрьмы змей, вместе с массой других интересных личностей. Значит, пространство дракона, вотчина змей, нахмурился Гилбер. Ну, или их хозяев, развел руками Фрейер, если, конечно, следовать вашей логике. В любом случае, мы не можем отправить войска в эту страну. Не сейчас. Стоп. Кларк был с Бримсон, которая работала в качестве личного порученца Ферлса и после ее возвращения в столице объявилась орда демонов, произнес Чайлз, после чего принялся давать запросы в базы данных СВР со своего КПК. Так, магистр-боевик, направление, боевая некромантия, демонология, менталистика, прикладная ритуалистика, артефакторика, магия крови, алхимия. Подняв взгляд на своих собеседников, Дикмар фыркнул. Савва, а ведь все просто-то было. Перерожденец-некромант, родившийся в империи драконов до космическую эру. Демонолог, ты понимаешь, это он глава ордена империи. Мы не достанем его, покачал головой Фрейер. Ни войсковой операцией, ни через преступников, ни спецназом. И даже если открыто объявить о данном факте, у нас есть только косвенные доказательства, ни одной прямой улики. В лучшем случае, Кларк найдет способ превратить Федерацию в галактическое позорище. В худшем, а если он согласится с обвинениями, учитывая пропаганду в пространстве дракона и то, что произошло с нашим флотом при попытке силового подавления мятежей, его начнут носить на руках. Для нейтрального космоса змеи не террористы, а герои, борющиеся с фанатиками-радикалами. Если же произойдет невероятное и мы его достанем, ты не хуже меня знаешь, что бывает в таких ситуациях. Кларк станет символом, а на Федерацию кинутся весь нейтральный космос. Если этот некромант не найдет способ еще раз вернуться с того света, фыркнул Дарнал, не стоит забывать, что речь идет не об одном из нас, простых людей, а о маге, способным поднимать покойников, хоть и с оговорками. Чайлз на мгновение закрыл глаза, сделал глубокий вдох, после чего посмотрел на Николаса. «Что ты предлагаешь? Попытаться договориться, хотя бы, о нейтралитете». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 123 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 69. Спускаясь по трапу звездолета, я чувствовал себя непривычно. Увы, но куда чаще мне приходилось выполнять десантирование через открытый люк или прыгать с опущенной грузовой аппарели, а не спокойно спускаться по широкой металлической лестнице, усугубляло чувство неправильности встречающая нашу делегацию группа политиков в лице министра иностранных дел Dragon Star Дайаны Кэмпбелл. «Магистр Кларк», — улыбнулась женщина, пожав мне руку, рада приветствовать вас на Полагаре. Благодарю, госпожа министр. Улыбаться и пожимать руки, будучи одетым в деловой костюм, а не стрелять, чувствуя тяжесть бронескафанара, тоже странно. И это при учете почти месяца работы со стилистами, репетиторами по софистике и риторике, логике. Увы, но чтобы не ударить в грязь лицом, мне пришлось выкроить время и на это. Боевая же подготовка и тренировки окончательно перешли в симуляции, как некогда было в Хогвартсе. Только тогда ими управляла Джулия, а теперь кто-то из костяка нашего ордена. После расписанного дипломатическим протоколом обязательного расшаркивания сторон, нас доставили в отель, выделенный для нашей делегации, и оставили в покое. Надо сказать, что в достаточно большом семиэтажном здании делегации пространство дракона уместилось точно по числу номеров. Все же, помимо основного состава в лице участников грядущей конференции, с нами отправились оперативники Ордена Империи, представители торговых и промышленных компаний, включая те, что используются миной в качестве инструментов инвестирования в созданную нами страну. «В таких местах мне бывать не доводилось», — усмехнулась Инна 1206, войдя в мой номер, хотя, казалось бы, уже давно я руковожу десятком тысяч подчиненных. «Ты не одна такая», — фыркнул я, впрочем, подобный опыт тоже полезен. «Не всю жизнь надо ползать по окопам и уворачиваться от боевых заклятий. Киборг зашла ко мне не просто так. Некоторые моменты мы оговорили заранее, дабы местные и федеральные разведки получили пищу для размышлений, но скормленную нами. Потому через десяток минут после прихода Дафны местный администратор передал персоналу заказ на шампанское, легкие закуски и сервировку стола для двух персон в моем номере. К слову, я на этой планете первый раз. Раньше не доводилось тут быть», — с легкой улыбкой произнесла Гринграсс, глядя на молодо выглядящего молодого человека в форме гостиничного персонала, что раскладывать на одном их столиков приборы и посуду, делая вид, будто он невероятно сильно занят этим делом. «Думаю, местные власти не будут против, если мы во время отпуска побываем тут уже неофициально. Надеюсь». После ухода сотрудника гостиницы, от которого разило разведкой, я фыркнул: «Не поведутся». «Как знать», — пожала плечами киборг, — «данная сценка вполне соответствует общению магистра боевика и его юной протеже. В отсутствии прослушки успели убедиться специалисты Дина, поехавшие с нами. Они прибыли на Палагар заранее, благо, согласовать этот вопрос с местными властями было нетрудно, и поселились в эту гостиницу, принявшись готовить ее к нашему прибытию. Меня больше удивляет участие в этой конференции представителя федералов», — покачал я головой, — «первоначально их даже не планировали приглашать, а теперь неприятный пунктик. Политика», — поморщился Инн 1206, — «ты не хуже меня знаешь, что это за гадость». Подойдя к столику, девушка провела пальцем по бутылке, торчащей из небольшого металлического ведерка со льдом, и хмыкнула: «Может, поужинаем и выпьем? Все же, оставлять все это нетронутым — не лучшая идея. Зря, что ли, планировали представление. Да, маленький слив. Этакая демонстрация неких мелких огрехов в поведении нашей делегации, должны дать нужное нам направление мысли у местных аналитиков. То, что они разберут по крупицам каждое сказанное слово и даже бросаемые по сторонам взгляды, ясно изначально. Однако, если у них будет не совсем достоверная информация, то вероятность успешного просчета наших действий и планов снизится ощутимо». Казалось бы, мелочь. Глава делегации ужинает со своей помощницей в номере, с шампанским. Этакий мелкий штришок к психологическому портрету моему, Дафны, других членов делегации. Повесив пиджак на вешалку, я направился к столику, за которым уже расположилась Гринграсс, сейчас одетая в брючный деловой костюм серого цвета. Рядом с ее тарелкой, куда инфильтратор успела наложить местных деликатесов, находился Айп, над которым висел экран иллюзия с открытым документом. Собственно, девушка тоже сняла пиджак и, так же как и я, избавилась от галстука, расстегнув верхние пуговицы рубашки. К тому же она распустила волосы, дав им возможность свободно лежать на плечах. «Список участников», — поинтересовался я, доставая бутылку из ведерка со льдом. «Конкретно делегации федералов», — кивнула Инна 1206, — «странный состав, честно говоря. Можно обосновать наличие в нем директора КДР, Николаса Фриера. Ему, как опытному разведчику и дипломату, присутствовать на подобном мероприятии, можно сказать, положено. Но меня смущает Рик Дарнал. Этот человек прежде был членом парламента Федерации и занимал должность председателя комитета по борьбе с коррупцией. Сейчас он является директором КРУ. Для внешнеполитической делегации это весьма странный выбор», — покачала головой мой собеседница. Слова инфильтратора заставили меня задуматься и, отставив шампанское, положить на стол уже свой айп и найти в нем тот же самый список членов делегации от Федерации Дракона. Николас Фрейер, Рик Дарнал, Йоханс Шильд. «Ну, это понятно, представитель клана промышленников», — хмыкнул я, сняв обертку с горлышка бутылку и принявшись аккуратно вытягивать пробку. «Разведка, финансист, как я понимаю, и представитель промышленности. Это же простецы, а не маги. Пробка с тихим хлопком покинула горлышко бутылки, заставив меня на мгновение прервать речь. Над столом появился запах яблок. Что странно, но он вызвал у меня ассоциации с сидром, который был самым распространенным в империи дракона легкоалкогольным напитком. В годы моей прошлой жизни, разумеется. Интересное шаманское, хмыкнул я, внимательно посмотрев на этикетку, надо запомнить. Неожиданно, улыбнулась Дафна, у холодного некроманта вдруг обнаружилась слабость. Они есть у всех, я не исключение. Однако, стоило мне разлить шампанское по бокалам, как в дверь номера постучали. Открыв дверь, я удивился, увидев совершенно незнакомого мужчину в деловом костюме, позади которого находились оперативники Ордена Империи, сейчас выполняющие роль охраны. А стены тут непростые, пришло на ум, с хорошей изоляцией. Я не слышал его шагов и не чувствовал приближения такого количества магов. «Магистр», — обратился ко мне один из орденцев, — «к вам прибыл мистер Фрейер, представитель делегации федералов». «Хорошо», — кивнул я, для себя отметив, что ситуация выглядит странно. Ведь администрация гостиницы не предупредила нас звонком, пошлите за второй бутылкой шаманского и столовыми приборами. Конечно, кивнул орденец, нам остаться на контроле, окинув взглядом гостя, я кивнул, в коридоре. Не думаю, что мистер Фрейер будет пытаться нарушить дипломатический этикет еще больше, чем уже сделал это. Разведчик не стал комментировать откровенную колкость с моей стороны, он молча вошел в номер, окинув взглядом обстановку и особое внимание уделив сервированному столику и сидящей с бокалов шампанского Дафне. Киборг, надо сказать, мгновенно среагировала на изменение обстановки. Вместо совершенно спокойной и настроенной на деловой разговор женщины, за столом находилась расслабленная, чуть раскрасневшаяся дама, демонстративно недовольно смотрящая на нашего гостя. То, как она сидела за столом, держала бокалы и даже окинула взглядом руководителя КДР, было сделано настолько естественно, что я сам едва не поверил этому представлению. Дафна, сей невежливый мистер, Николас Фрейер, руководитель одной из разведок Федерации, усмехнулся я, телекинезом притянув к столу еще один стул. Я вижу, Айзек, мрачно улыбнулась инфильтратор, держа перед собой бокал, на одной из сторон которого уже красовалась помада. Прошу прощения за столь несвоевременный визит, спокойно произнес наш гость, но, думаю, перед началом официальных мероприятий нам стоит обсудить некоторые вопросы. Это, как вы должны понимать, нормальное явление. Хорошо, кивнул я. В принципе, на то и было рассчитано наше представление с шампанским и закусками. Мы изначально ожидали гостей из числа представителей других делегаций и намеревались воспользоваться этим. Однако, директор КДР оказался первым и действительно смог удивить. Спустя десяток минут персонал доставил дополнительные столовые принадлежности, посуду и вторую бутылку шампанского, после чего мы, рассевшись по своим местам, приступили к поздней трапезе. Я не торопился помогать начинать разговор директору КДР. Мне было интересно посмотреть на то, как он будет выкручиваться, получив не самый дипломатичный и добрый прием. Надо сказать, выдержка у Фрейда имелась. Мои колкости он встретил с совершенно спокойным лицом, а в энергетике так и вовсе оставался спокойным. Тут можно было предположить несколько вариантов. Например, ему плевать на мнение магов, ибо он, как и многие в Федерации, считает нас мутантами, подлежащими уничтожению. Естественно, в таком случае, он даже внимания обращать не станет на любые наши высказывания. Для него мы не лучше бешеных животных. Впрочем, имелся и другой вариант – высокий уровень самоконтроля. В этом мне верилось куда лучше, чем в мировоззрение недалекого фанатика. Такие не становятся директорами силовых ведомств, да еще и связанных с дипломатией и внешней разведкой. «Чудесный ужин и отличное шампанское», — улыбнулся Николас, «и я прошу прощения за то, что помешал вам насладиться всем этим в столь милой компании», — кивнул Дафни разведчик, «однако обстоятельства вынудили меня спешить, дабы наши страны не совершили стратегических ошибок, способных в будущем создать серьезные проблемы». «Какой интересный подход», — фыркнула ИН-1206. «Не думаю, что идея ставить личные обиды выше интересов государства здравая», — покачал головой Фрейер, окинув взглядом Гринграсс. «Кто вам сказал, что речь идет о личных обидах?» — спросил я. «Насколько мне известно, Федерация не отошла от радикальной политики. Внешне да, но реальная ситуация далека от той, про которую вы хотите нам. Сейчас речь не об этом, перебил меня Николас. Я предлагаю договориться о возможном сотрудничестве в борьбе с киборгами, которые начали войну против всех нынешних рас. Вот как, я с нескрываемым интересом уставился на Фриера, и что же вы знаете об этой ситуации? Не думаю, что больше вас, учитывая ваше участие в операции на Золотой Жиле, усмехнулся Николас, ведь вы общались с этой, которая их создала, но смогли покинуть ТДП, да еще и в компании Бримсона и Блэка, а теперь эта и решила устраивать геноцид всего живого. Это не Кардана, покачал я головой. Ее собственные творения избавились от нее и сменили цель. Она намеревалась восстановить империю дракона, используя для этого инфильтраторов, задачей которых было проникновение во властные структуры существующих государств. Теперь об этом можно забыть. Директор КДР уставился на меня с нескрываемым удивлением. Похоже, что подобные вещи были для него новостью. Вот как, покачал головой Фриер, выйдя из раздумий, неожиданная новость. Впрочем, вы в курсе, что холорианцы, четырехрукие гуманоиды, это тоже роботы. Инфильтраторы, аналогичные тем, что создавались. Карданы, вы говорите, теперь в курсе, усмехнулся я, но вы так и не сказали, чего от нас хотите. Сотрудничество в войне против роботов, спокойно ответил Николас. А потом, когда угроза минует, Федерация отправит свои флоты к вышедшим из ее состава регионам, дабы привести их к повиновению, улыбнулся я, делая глоток шампанского, затем очередь дойдет и до пространства дракона, не так ли? Ведь вы не станете терпеть у своей границы самостоятельное государство, обладающее собственной промышленностью, флотом и армией, да еще и валютой, которая постепенно вытесняет империалы из обращения в нейтральном космосе. Это, не думаю, что подобное произойдет, покачал головой Фриер. К тому же, до этого момента еще необходимо дожить, что, учитывая обстоятельства, уже проблематично. А чего боится Федерация? У вас флот больше, чем у нас все население, не сдержал я сарказм, или кучка машин вас так испугала? Это, с позволения сказать, кучка машин, уже не первый раз успешно расправляется над нашими эскадрами, поморщился Николас, из-за того, что мы были вынуждены отказаться от артефактов, техномагических систем и магов в экипажах, киборги получили над нами преимущество. Приходится отключать корабельные и некоторые компьютерные системы от управления звездолетами, чтобы избежать проблем в случае взлома. Это не лучшим образом сказалось на боевых возможностях нашего флота. И вы хотите получить для себя магов, артефакты и техномагические комплектующие, чтобы решить эту проблему, хмыкнул я. Предположим, вы, в какой-то степени, правы. Но маги среди членов экипажей будут неуместны, снова поморщился директор КДР, чем подтвердил данные нашей разведки. Да, новые власти Федерации стараются исправить последствия деятельности прошлых правительств и многолетней пропаганды. Однако, когда людям с опеленок рассказывали о том, какие маги плохие, перепрограммировать общество крайне сложно, особенно за более-менее короткий срок, а прошедшие с момента государственного переворота 8 лет – ничто в сравнении с десятилетиями откровенного стравливания простецов и одаренных. Полагаю, что помимо этого фактора, мой собеседник опасается и других вещей. Все же, маг на борту боевого звездолета, та еще проблема. Он вполне может оказаться диверсантом, который, получив приказ, устроит серьезные проблемы экипажу. И если это не магистр с несколькими столетиями опыта за спиной, то с ним справится, хоть и с потерями. Однако убийство такого индивида не сможет избавить экипаж от последствий его творчества. То есть вы хотите получить некие артефакты или техномагические системы, способные нивелировать преимущество киборгов над вашими силами. Я правильно понимаю? Да, кивнул Фриер. Что же вы дадите нам за это? Именно для обсуждения данного вопроса я и пришел к вам, бледно улыбнулся Николас. Вообще, Мина и Филипп меня более чем серьезно проинструктировали по поводу того, на что можно соглашаться, а на что нет и какие договоренности будут выгодны пространству дракона, а какие – нет. Без учета политики, конечно. А последнее, порой, вынуждает идти против текущей финансовой выгоды ради получения стратегического преимущества в будущем. Ситуация с Федерацией была сложной. С одной стороны, если дать федералам то, что они хотят, то громадные флоты самого Большого Осколка Империи смогу справиться с мятежными киборгами. Это хорошо сразу с двух сторон. Во-первых, мы все избавимся от угрозы геноцида со стороны мятежных машин. Во-вторых, Подобным образом можно дать неплохой толчок собственной экономике и промышленности пространства дракона. Однако имелись и минусы. Например, федеральный флот не будет обескровлен до такой степени, что перестанет быть останавливающим фактором для распада государства. А единая и сильная федерация сейчас нам очень вредна. В нынешнем своем виде она опасна для самого факта существования человечества как вида. Ведь уничтожать собственный генофонд, особенно хранящий в себе магические силы, в то время как все другие расы ими обладают, весь изощренная форма самоуничтожения на уровне государства. В подобных условиях оказывать федералам существенную помощь, пусть даже и платно поставляя им оборудование, позволяющее сократить боевые потери во время столкновения с киборгами, глупость. С другой же стороны, отказ может иметь неприятные последствия. Даже если переговоры велись неформально, как это происходит сейчас, все зависит от того, что вы дадите нам, улыбнулся Николас, явно почувствовавший себя увереннее. Полагаю, вам нужны техномагические системы управления, духи-хранители, вместо бортовых и наши аналоги ваших систем связи. Именно так, кивнул Фрейер, если это все будет нам предоставлено. Продано, перебил я дипломата, за дракосы, не за империалы. Ваша валюта сейчас не в почете. Допустим, кивнул директор КДР, продано за дракосы. Если вы согласитесь на подобную сделку, то мы готовы признать пространство дракона и занятые им на текущий момент системы. И все, судя по всему, мой вопрос заставил Николаса удивиться. Что же вы хотите? Кажется, признание вашего государства и его территории законными – уже серьезный шаг. Подобные документы вообще никем не подписывались. Только Империя Дракона единожды заключила мирный договор с дворфами и подписала договор о признании границ. Все остальные страны и расы обходятся без этого. Сразу видно человека, живущего в Федерации, а не в нейтральном космосе, усмехнулся я. Здесь уже давно имеются многочисленные договоры о разграничении территорий, сфер интересов, зон добычи ископаемых, обменах валютой, банковских операциях. То, что для вас – величайшие одолжения, для нас – норма жизни. Фриер смотрел на меня, не скрывая недовольства и раздражения. Вы, магистр Кларк, ставите на один уровень одиночные системы и Федерацию Дракона? Вы сейчас серьезно? Ваша страна – единственная на всем пространстве бывшей империи, что додумалась устроить геноцид часть собственного населения? Пожал я плечами, после этого вам надо радоваться, что вас вообще пускают на порог. Что ж, тогда, полагаю, вам стоит, как минимум, поведать собственные пожелания, нахмурился Николас. Впрочем, мне было прекрасно видно, что разведчик недоволен. Увы, но на мой аргумент ему нечего было ответить. Ситуация действительно выглядела именно так. Ныне паспорт гражданина Федерации Дракона в нейтральном космосе и Конфедерации независимых колоний больше смахивает на приговор. Особенно, если у его обладателя нет магических способностей. Если одаренных еще принимают, хотя уже со скрежетом, ибо триллионы беженцев, бегущих с громадной страны, успели создать массу проблем, то простецов даже в гостинице не хотят пускать, если они федералы. «Полагаю, хорошей новостей нет», – произнес Савва, глядя на голограмму мрачно выглядящего Фриера. «Увы», – развел руками тот, – «с нами согласились торговать все, но поставки будут крайне ограниченными, будто бы они договорились между собой заранее, ну или просчитали варианты. Нам будут продавать только некоторые системы в небольшом количестве, формально, из-за ограниченных возможностей промышленности». И на что они согласились? Больше всех, что странно, нам будут продавать корпорации из пространства дракона, вздохнул Николас, но они обеспечат поставки исключительно систем связи и духов-хранителей. Техномагические сканеры дальнего радиуса действия из ЖО, Dragon Star, все, что касается вооружения, ни одна сторона нам поставлять не согласилась. Даже на артефакты постановки щитов не удалось договориться. И какие они выставили условия, нахмурился Дикмар. Увы, но СВР не удалось полноценно отработать по конференции ее будущим участникам. Во всяком случае, помимо общей информации, включая грязное белье политиков, ничего серьезного организовать не удалось. Dragon Star и остальные мятежники ожидаемо потребовали признания независимости и подписания договоров о границах, покачал головой Николас. С пространством дракона все сложнее. Они на такие вещи, как выяснилось, плевать хотели. Мы для них не лучше той же Корди или Статара. И чего же хотят эти наглецы? Фыркнул Гилбер. Открытие наших рынков сбыта для их гражданской продукции, вздохнул Фрейер. Это помимо того, что все поставки должны оплачиваться именно их дракосами, а не нашими империалами. Закупать эту валюту придется исключительно путем обмена на сырье по рыночной стоимости. Вот как, усмехнулся Чайлз. Похоже, что у них имеется кто-то очень умный. Фактически, нас вынуждают покупать их валюту, чтобы купить у них товары. Классическая схема, которую мы сами применяли больше тысячи лет, а теперь ее используют против нас, поморщился Николас, и не только пространство дракона, остальные страны тоже. К слову, они еще и договорились о том, что расчеты между ними будут проходить в дракосах. От империала все наши бывшие секторы демонстративно воротят нос и стараются полностью избавиться. Мда, паршиво. Возвращение в экономику громадного количества империалов, что прежде являлись резервной валютой тысяч независимых систем и использовались в торговых операциях миллионами крупных корпораций, будет означать крах экономики Федерации. Да, сейчас речь идет о не самом большом количестве стран, что решились на подобный шаг. Однако, даже это будет мощнейшим ударом для промышленности, едва начавшей восстанавливаться после кризиса. А наши бывшие секторы тоже хотят открытия рынков сбыта для своих производителей, мрачно просил Гилбер, начиная подозревать худшие. К счастью, только Dragon Star. Остальные ограничились достаточно жесткими условиями поставок, обрадовал Николас обеспокоенного директора СФБ. Уже хорошо, кивнул Гилбер. К слову, по поводу границ, покачал головой Дикмар, им всем нет необходимости заключать отдельный договор по этому поводу. В смысле, повернулся к нему Гилбер. Программа конференции может поменяться, вздохнул директор СВР, например, чтобы зафиксировать на бумаге все негласные соглашения, что удалось заключить Николасу. От нашей делегации могут потребовать подписать один договор о признании независимости и границ всех участников мероприятия. А если отказаться, то наш флот останется без техномагических систем, покачал головой Савва, найти аналоги не выйдет. Свои производства у нас уничтожены, магистр занят войной с доктринатом, а в нейтральном космосе искать поставщиков бесполезно, их караваны перехватит. Те же змеи. По поводу них, вздохнул Николас, есть подвижки. Неужели? Фыркнул Дикмар. Да, кивнул Фрейер, мне непрозрачно намекнули, что пока Федерация продолжает обвинять Орден Империи и его членов в терроризме, нам не стоит рассчитывать на спокойную жизнь. Это Кларк вам. Нет, перебил Чейлза Николса, мой КПК взломали и закинули на рабочий стол документ с этим предупреждением. То есть, у змей не только магия, но и техника неплохо развита, поморщился Дикмар. Паршиво. Вы ожидали иного от организации, что открыто говорит о желании восстановить империю. Вам напомнить, на чем строилось это государство? Покосился на него Гилбер. Не стоит. Лучше скажите, что по итогу с объемами поставок? Плохо. Покачал головой Фрейер. Суммарно, мы сможем ежемесячно оснащать с их помощью не более 1000 звездолетов, если считать крейсера, фрегаты и корветы, учитывая риск роста интенсивности боев с роботами. На наше счастье, они отвлеклись на доктринат, усмехнулся Чайлз, иначе бы конфедерации уже пришел конец. Да, за несколько лет умудриться расправиться с полусотней хорошо укрепленных систем, вздохнул Николас, но даже при поставках от мятежников, у нас будут серьезные проблемы. Ни одна из их стран категорически не желает начинать даже штучные поставки духов-хранителей. В принципе, неудивительно, хмыкнул Савва, магический аналог и, но совершенно не способный поднять мятеж. Если у нас снова появятся такие системы, то, ничего, оборвал его Дикмар, это лишь немного упростит ситуацию и не более того. Кстати, а что с нашими законсервированными звездолетами? Там же должны были находиться такие артефакты. При консервации имперских космических кораблей, вздохнул Чайлз, с них снимались все системы, включая бортовых духов-хранителей. Требования безопасности на случай попыток угона. Фактически, на парковочных орбитах находятся корпуса с неполным набором двигателей, систем управления и ориентирования в пространстве. Паршиво, вздохнул Савва, хотя, это странно. Изначально же предполагалось, что после консервации имперские звездолеты должны будут сразу пойти в бой, а не требовать ремонта в условиях верфи. Это была первоначальная доктрина, но потом в штабе флота решили начать экономить, развел руками Дикмар, и Лист на это закрывал глаза, поморщился Гилбер. «И ты не станешь вмешиваться?» Нахмурившись, уставился на Хагана магистр Форс. «Кто тебе сказал?» Не скрывая сарказма, фыркнул архимаг. «Я уже начал это делать. И не только я, а еще очень многие. И что же, где они все? И тебя я ни передовой не видел», возмутился разведчик, глядя на своего учителя. «Архимаги выходят на поле боя только в том случае, если ситуация действительно критическая», покачал головой Джин. «Иначе наша цивилизация прекратит свое развитие. Или ты полагаешь, что мы должны решать за вас все ваши проблемы? А ты сам разве не один из нас? Ты уже не считаешь себя человеком?» — хмыкнул Форс. Хаган несколько мгновений смотрел на своего ученика, после чего покачал головой. «Видимо, ты не совсем понимаешь, о чем идет речь. Куда мне, такому ограниченному?» «Заткнись», — спокойно оборвал его архимаг. «Спорить с человеком, способным одним ритуалом уничтожить звездную систему, магистр не хотел. Все же, инстинкт самосохранения у него имелся. Начнем с простого. В древности современные магистры именовались архимагами, но цивилизация развивается. Знания о магии, наука и техника, дополняя друг друга, развивались и требования к титулам увеличивались. Полагаю, что еще через десяток тысячелетий мои нынешние способности на титул архимага тянуть уже не будут, — усмехнулся Хаган. «Но все это – следствие процесса развития, а его не было бы, будь мои коллеги в прошлом менее умными и вздумай они грубой силой решать проблемы нашей расы. Мы бы никогда не вышли в космос и не начали осваивать чужие планеты, если бы сильнейшие из магов принялись использовать свои возможности для повседневных нужд. Сейчас ситуация не критическая. В применении на поле боя возможностей архимагов просто нет необходимости. Наша раса может справиться с этой угрозой самостоятельно. Все возможности и средства имеются, важно лишь включить голову и начать действовать конструктивно. Человечество разобщено», — покачал головой Форс. «Ты прекрасно об этом знаешь. Федералы убивают магов, маги федералов. Доктринат — там больше нет людей. Есть эти ксеносы, зефоры, машины. Ты думаешь, что это вылезшие из астероида имперские и их клепают? Нет, эти штуки – отсроченная месть какой-то давно исчезнувшей расы. Мы смогли захватить некоторых из роботов и даже вступить в контакт с ними. Раз вы с ними начали диалог, то можете и договориться», — пожал плечами Хаган. «Что вам мешает?» «Они не желают этого», — вздохнул магистр. «Эти роботы намереваются уничтожить все нынешние виды разумных существ, а затем сделать то же для своей расы, что намеревалась имперская, и возродить расу и страну. Мы же стоим у них на пути. Значит, вам надо уничтожить этих роботов», — снова пожал плечами архимаг. «В чем проблема?» «Проблема в том, что ни одна из нынешних стран не в состоянии справиться с ними», — взорвался магистр. «Федералы остались без магов и их артефактов. Для машин их флота стали легкой добычей. У магистрата флот очень малый и его задавит массой. Доктринат превратился в рассадник ксеносов-биотиков. Остальные расы ждут момента, чтобы напасть на человеческие страны, а вы все, архимаги, сидите в своих уютных кабинетах и делаете вид, что…» Воля Джима Хагана мгновенно смяла многослойные щиты магистра, заблокировала его дар и подняла над полом, заставил замолчать. «Следи за своим языком, ученик», — ледяным тоном, хотя и не повышая голоса, произнес архимаг, «и не забывай свое место». Мгновение, и магистра форма рухнул на пол своего кабинета в магистрате. О том, что он секунду назад был в совершенно другой звездной системе, напоминали лишь уничтоженные артефакты, да еще идущие волнами искажений потревоженное пространство. «Вот дерьмо», — ошалело выдохнул Форс, оглядываясь. Впервые за все то время, что он знаком со своим учителем, тот продемонстрировал собственную силу на таком уровне, а не, как обычно, доступно для уровня понимания ученика. «Что скажешь?» — поинтересовался я у Мины, которая задумчиво смотрела на содержимое своей чашки. «Федералы еще не прижаты к стенке, но действуют на перспективу, чтобы избежать этого», — произнесла и на 1206 вместо тлигу. «Почти», — покачала головой Элари, оторвавшись от рассматривания остатков кофе и подняв на меня взгляд. «Договоренности правильные, как и объемы поставок. Остается надеяться, что в конце этой конференции нам не испортит игру. Думаешь, кто-то может пойти на такой шаг?» — нахмурился Патрик, подбрасывая и тут же ловя металлический шарик весом грамм 100. «У меня, как вы помните, имел место разговор с представителем местного министерства обороны. Они настроены на сотрудничество с нами. Едва ли после этого Dragon Star вздумают вставлять нам палки в колеса. Я не об этом, поморщилась Мина. Здесь, как и в других бывших регионах Федерации, хватает тех, кому не по нраву сам факт существования пространства дракона. Мы для них – конкурент в экономике, промышленности и торговле, даже в развитии собственных институтов, магических и технических. И что тебя беспокоит? Пока не знаю, покачала головой Эллари. Дафна, молча слушавшая их беседу, фыркнула. Я провела анализ ситуации. Даже с учетом неизвестных нам факторов, вероятность негативных для нас неожиданностей невелика. Она составляет менее 3%. Это обнадеживает, усмехнулась Мина. Ин 1206 кивнула и повернулась ко мне. Готов к первой официальной встрече с местными дипломатами? Это будет сложнее, чем десантная операция, усмехнулся я, но готов. Хорошо, через час нам придется общаться с министром Кембелла и ее сотрудниками. Тебе, Айзек, потребуется серьезно постараться, чтобы выбить из этой дамы хотя бы минимум из того, что нужно нашей стране. Я помню, увы, но Даяна Кембелл лишь на первый взгляд кажется милой недалекой дамочкой, любящей блестящие побрякушки и салоны красоты. За этим образом скрыт матерый политик с остальными когтями. В разговоре с ней расслабляться крайне опасно. Избежать же грядущих переговоров не получится. Все же, конференция проходит в столице Dragon Star, и Кембелл является хозяйкой этого мероприятия. Да и без этого хватает причин для серьезного разговора с министром иностранных дел соседнего государства. Многие вопросы пора привести в договорной вид, уходя от негласных договоренностей к нормальным дипломатическим отношениям. Во всяком случае, без этого пространству дракона будет очень сложно развиваться дальше без перспективы военного конфликта с достаточно сильным соседом, обладающим далеко не самым маленьким, по меркам нейтрального космоса, флотом. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 124 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 70. Сидя в мягком кожаном кресле, Николас Фрейер задумчиво смотрел на содержимое фарфоровой чашки. Крепкий дымящийся кофе, как обычно, помогал сконцентрироваться на деле и отбросить все лишние мысли. Прошедшая неделя была очень тяжелой и невероятно продуктивной. Сам Николас не брался искать причины неожиданного согласия магов из мятежных регионов, возомнивших себя самостоятельными государствами, но предполагал, что все дело в пространстве дракона. Эта страна являлась этакой империей в миниатюре. Там действовать действительно имперский порядок, причем не столько внешне, сколько на уровне социума и государственного аппарата. Каких усилий это стоило достичь Укромли и его команде, трудно представить. Превратить несколько захудалых независимых систем в сплоченное, быстро развивающееся государство, этакого хищника, принявшегося за поглощение слабых соседей, действительно достижение. Впрочем, глядя на список членов делегации от пространства дракона, Фриер начинал подозревать, что Кромли – марионетка, а реальные хозяева этой страны – совершенно иные личности, и некоторые из них решились выйти на политическую арену. Видимо, эти персоны посчитали конференцию магических стран достаточно важным мероприятием, чтобы не отправлять сюда простых, хоть и высокопоставленных, исполнителей. Но какую роль в этом всем играет Кларк, задумался Николас. То, что бывший военный, а потом и рядовой ремонтник на заводе, впоследствии относительно удачливый наемник, вдруг превратится в самостоятельного игрока, Фриер не верил категорически. Анализ личности Кларка говорил о том, что данный человек прямолинеен, имеет серьезную правдеформацию, связанную с военной службой, посттравматический синдром и массу иных, еще более неприятных последствий слишком долгого участия в разнообразных военных конфликтах и стрессовых ситуациях. По большому счету, ему требовалось серьезное лечение и длительная реабилитация, а не кодирование на самоблокировку и самоуничтожение, как с ним поступили идиоты из военной контрразведки. Вспомнив об Айзеке и его разрушенной карьере офицера, директор КДР поморщился. Его мысли сразу же перескочили на состояние армии, флота и ВПК. Увы, но радикально настроенное правительство, подбадриваемое хозяевами полностью технических предприятий и культистами Алакари, закрыли все магические учебные заведения Федерации, любые, как гражданские, так и военные, даже кафедры в профильных армейских академиях. Теперь же сей факт начал проявлять себя, демонстрируя неприглядную несостоятельность политики уничтожения магов. Банальные взбесившиеся роботы, чтобы там про них не рассказывал Кларк, уже не один и не два раза вытерли ноги о флот Федерации Дракона, причем с минимальными для себя потерями, да еще и ушли с поля боя с трофеями, утянув за собой несколько сотен захваченных звездолетов. Из-за того, что военным пришлось отказаться от многих систем автоматизации и ограничить доступ к корабельных и к элементам управления, возможности флота существенно сократились. Упала маневренность и управляемость звездолетов, время реакции на полученные приказы увеличилось в несколько раз. Да, это не фатально, на первый взгляд. Однако, в бою каждая секунда может стоить жизни. Любое промедление подобно смерти. Ведь вовремя совершенный маневр позволяет увести корабль из-под вражеского обстрела, от торпедной атаки или столкновения с идущим на таран противником. Да, сугубо технически, люди уступали машинам. Просто в силу многовековой привычки использования магических и техномагических заменителей технологий, стоило остаться без одаренных и их производств, как проблема отсталости показала себя во всей своей неприглядности. Причем, сделала это весьма кроваво, в бою. Теперь в штабах вспомнили, что до всех гонений против магов, подобная проблема не существовала, поскольку вместо технических и использовались духи-хранители, а ряд систем изначально вообще предполагалось в целях безопасности и повышения надежности заменять на артефактные. Однако, те времена прошли. По указке сверху производство свернули, персонал уволили, многих отправили по тюрьмам, кого успели, но большинство сбежало. Затем начал отказ от использования магических и техномагических систем и переход на технические, чистка складов комплектующих под негодующий вой военных, среди которых тоже начались работы по отправке одаренных в места не столь отдаленные. Нет, сейчас на складах еще осталось некоторое количество нужных комплексов. Однако, в тех условиях, в которые попал флот Федерации, их хватит ненадолго. Тем более, имеются проблемы и с выводящимися с консервациями звездолетами. По сути, это неполноценные боевые корабли, которые отправлены на парковочные орбиты и прикрыты стационарными щитами. Начать стоит с того, что программа консервации появилась не от хорошей жизни. После распада империи Дракона и кровопролитной гражданской войны, образования конфедерации и появления нейтрального космоса, отделения доктрината и магистрата, выяснилось, что четверть миллиона боевых космических кораблей попросту ни на что содержать. К тому же, основная их масса была серьезно потрепана боями и нуждалась в дорогостоящем ремонте. Имелся и серьезный дефицит обученных экипажей. Потому и была принята новая доктрина флота, звездолеты старого образца, в большинстве своем, были отправлены на парковочные орбиты, где с них сняли все, что смогли и использовали полученные системы для ремонта поврежденных кораблей, а новые предполагалось строить уже по иным стандартам. Текущий же флот поддерживался за счет доноров, ибо предполагалось, что перевооружение пройдет достаточно быстро. Не получилось. Да, новые дредноуты, крейсера и фрегаты, а потом и корветы, появились в строю уже спустя 300 лет после окончания гражданской войны. Промышленный, демографический и экономический кризисы удалось преодолеть, выстроить нормальную государственность в новых условиях, сформировать внешнюю торговлю, и Федерация начала строить флот, учтя проблемы имперской армии. Именно по этой причине новые звездолеты были значительно меньше, не столь универсальны, обладали значительно большей автоматизацией, а часть членов экипажей вообще заменили андроидами. Собственно, именно это стремление удешевить флот и привело к текущей ситуации, усугубив последствия радикальной политики отказа от магов и их творений. В итоге, процесс с расконсервацией боевых звездолетов имперской постройки ныне представляет собой капитальный ремонт с установкой новых систем, ибо старых нет. Как результат, необходимо либо с нуля создавать магические учебные заведения, что при тотальном отсутствии сколь-нибудь квалифицированных одаренных, готовых сотрудничать с федералами, крайне сложно и затратно, либо искать способы подготовки он их на стороне. Последнее более реалистично, чем иные варианты, вроде открытия дочерних предприятий соседними странами на территории Федерации. Последнее было желанным делом, но практически нереализуемым. Причем, дело даже не в угробленной репутации страны как таковой. На государственном уровне подобных разговоров не велось в принципе. Ни одна крупная компания не дала ответа на предложения подобного рода. Их попросту игнорировали. Частники не желали иметь дел с чиновниками Федерации Дракона. Именно эта проблема и вынудила Николаса отправиться сюда, в столицу Dragon Star, чтобы попытаться договориться с прибывающими сюда представителями магических государств. Частично это удалось, но сам Фриер даже не знал, стоит ли результат считать победой. Ведь, фактически, все, с кем ему удалось поговорить, отказались открывать производство на территории Федерации или отправлять своих специалистов на еще сохранившиеся заводы. Только поставки конкретных изделий. Причем, в достаточно ограниченном количестве. Единственный, кто обещал рассмотреть вопрос подготовки магов на своей территории, Кларк. И то, с таким количеством оговорок, что Николас начал задумываться о целесообразности подобных соглашений, ибо каждый обученный на территории пространства дракона специалист станет федералом невероятно дорого, можно сказать, окажется действительно ценным специалистом, стоимостью в новенький фрегат. Впрочем, при отсутствии иных вариантов, приходится соглашаться и на такие вещи. Да, сейчас они принесут Федерации массу проблем и серьезный удар по едва начавшей восстановление экономики. Однако, в будущем это позволит воссоздать собственные учебные заведения для магов и возродить магические, алхимические и техномагические производства. Архивы по этим направлениям сохранились и при наличии специалистов их вполне можно использовать. А промышленность Федерации позволит произвести, если не любое, то почти любое оборудование, которое потребуется тем же алхимикам. Во всяком случае, Николас на это надеялся. Они ориентировались на Кларка, покачал головой директор КДР, прикрыв глаза. Да, именно после того, как ему удалось договориться с главой делегации пространства Дракона, Фриера вообще стали пускать на порог. Судя по всему, власти бывших регионов Федерации не знали всех деталей беседы Николаса и Айзека, но из того, что разведчика не выгнали в зашей, хотя тот и нарушил множество неписанных правил и протокольных норм дипломатии, выводы их аналитики сделали правильные. Да и сам Кларк, наверняка, не молчал по вопросу сотрудничества его страны с федералами. По итогу, Федерацию вынуждают покупать валюты этих псевдогосударств за реальные ресурсы и этими деньгами уже расплачиваться за поставки. В принципе, ничего нового или ужасного в этом нет. Подобный метод неоднократно использовался властями и корпорациями федералов. Однако, неприятно понимать, что это оружие развернули против них же. «Мистер Фриер», — произнес охранник, войдя в зал, — звонил администратор, — «через 10 минут прибудет Даяна Кэмпбелл». «Хорошо», — кивнул Николас. «Министр иностранных дел Dragon Star — весьма своеобразная личность. О ее характере и привычках ходят легенды, хотя самому директору КДР ни разу не удалось получить подтверждение подобной информации. Как бы там ни было, но разговор с одним из членов правительства страны – серьезное дело и расслабляться в подобной ситуации – непозволительная роскошь. Спустя оговоренные 10 минут в помещение вошла Кэмпбелл. Несмотря на то, что над внешностью Даяны поработали целители, визажисты и стилисты, в ней действительно ощущалось нечто отталкивающее. Этакая холодность расчетливой суки, что готова пойти по трупам ради своей карьеры. В какой-то мере, именно так и было, о чем свидетельствовали материалы, собранные усилиями СВР и КДР. Однако имелась черта, за которую сия дама не переходила. Она никогда не использовала для продвижения вверх постель. Кэмпбелл не стеснялась подставлять руководителей, шантажировать, при наличии компромата и возможности оставаться безнаказанной, подкупала нужных чиновников, дабы добраться до следующей должности. «Добрый вечер, мистер Фриер», — улыбнулась министр, пройдя к столу, из-за которого уже встал Николас, приветствуя гостью. «Добрый, мисс Кэмпбелл. Впрочем, он был бы куда лучше, будь наша встреча вызвана иными причинами». «Понимаю», — фыркнула женщина, усевшись в одно из кресел. «Впрочем, Федерация сама загнала себя в ту ситуацию, в которой ныне находится. Мы работаем над последствиями», — осторожно произнес Николас, стараясь правильно подобрать слова. «Интересный способ замаскировать геноцид», — усмехнулась Даяна, чем заставила Николса внутренне поморщиться. «Это явление мы постепенно искореняем. Увы, социум, инертная среда, и просто так его не перевоспитать, тем более в масштабах Федерации». Кэмпбелл смотрела на Фриера, совершенно не скрывая своего скепсиса. «Кончено», — улыбнулась министр. «Когда Николас замолчал, мы посмотрим на результаты работы. После этого можно будет о чем-то говорить серьезно. Пока же, дабы окончательно подготовить почву для завтрашнего собрания, стоит обсудить некоторые моменты, касающиеся признания независимости и территориальной целостности магических государств». Улыбка Даяны стала хищной. Именно в этот момент Николас понял, что слухи о министре иностранных дел Драгонстар не врут. «Значит, все прошло успешно», — довольно усмехнулась Мина, сделав глоток шампанского. «Честно говоря, я думала, что все будет куда сложнее». «Я тоже». Да и разговор с Кэмпбелл оказался странным. Вошедшая в помещение гостиничного номера ИН-1206, окинув нас взглядом, хмыкнула, после чего произнесла: «Есть новости. Пока вы вели беседу с местной стальной маткой, киборги вмешались в боевые действия между магистратом и доктринатом. Они ведут бои на два фронта, и, надо сказать, достаточно успешно. Во всяком случае, им удалось выбить странных ксеносов с планет магистрата, но законных владельцев туда тоже не подпускают, роботы проводят тотальную зачистку. При этом, конфедераты не смогли выдавить киборгов ни с одной из занятых машинами систем. Мрачно все выглядит», — покачала головой Тлигу, — «создается впечатление, будто бы роботы нечто неотвратимое, как стихийное бедствие, которому нечего противопоставить». Дафна, фыркнув, уселась в свободное кресло и произнесла: «Будь в конфедерации или магистрате более организованы и менее самоуверены, подобного можно было избежать. Даже с имеющимися у них ресурсами и силами, киборгов можно разбить. Они опасаются оголения границ на других участках», — покосилась на ИН-1206 Мина, — «иначе бы бросили в бой все, что есть. Армия — это не только гарнизоны с пехотой и экипажами танков». «Успокойся, я знаю», — примиряюще подняла руки Дафна, — «и я подразумевала не всю армию, а доступные для участия в боях ресурсы и подразделения. Хочешь сказать, что дело не в численности? В конфедерации киборги задействовали 3 раза меньше сил, чем применяют местные власти», — пожала плечами Гринграсс. «В магистрате и доктринате аналогичная ситуация. Роботы попросту более эффективны и менее инертны. Во всяком случае, они используют любую подворачивающуюся возможность, чтобы добиться победы. Причем, выжимают из нее все, как и из собственных подразделений. Увы, остальным до такой эффективности далеко. Ты хочешь сказать, что та же Федерация, по твоему мнению, имеет все шансы самостоятельно справиться с роботами?» Не стал я скрывать своего скепсиса. ИН-1206 в ответ попросту рассмеялась: «Айзек, прости, но Федерация — это не империя. Государство вывесок и образов, а не реальности. Флот не столь могущественен, как хочет показать федеральная власть. Армия далеко не лучшая, просто большая. Да, ресурсов и предприятий было и остается еще много, но страна в кризисе. И то, на что согласятся из-за угрозы войны федералы, ударит по их экономике не меньше, чем все происходившее раньше. Ведь, фактически, мы вынудим их принять в качестве валюты межгосударственных расчетов не империал, а дракос. Учитывая кредитную систему, которая ввергла с началом кризиса половину населения в состояние нищеты и тотального безденежья, скоро им будет совсем паршиво. Процент невозвратов будет расти, банки начнут терять прибыли, а потом и разорятся, если, конечно, правительство не начнет оказывать им прямую поддержку. Империал окажется на биржах дешевле металлов, из которых его изготавливают. И у всего этого имелось громадное количество предпосылок, существовавших многие годы. Гонения магов лишь ускорили процесс разрушения того общества, что было создано богатыми простецами, отстранившими магов от управления страной. И что, уставилась на инфильтратора порядком захмелевшая Тлигу. Мина крайне редко употребляла спиртное, однако в этой поездке позволила себе шампанское, первый раз за прошедшие 2 недели, и, судя по всему, оно оказалось лишним.